Иван Степанович родился в 1963 году в городе Люберцы Московской области. В 1980 году окончил среднюю школу. В том же году поступил в Московский экономико-статистический институт. Является членом комитета комсомола института. Закончил институт в 1985 году. В 1985-86 годах работал инструктором Перовского райкома ВЛКСМ города Москвы. В 1984 году завербован КГБ СССР. С 1987 по 1991 год работал в КГБ СССР. В 1991 году демобилизован по состоянию здоровья. Внимание! Данные по работе в КГБ СССР являются особо важными для получения «Введите пароль доступ». С 1991 по 1993 год формально является заместителем председателя кооператива «Радость». С 1993 по 1995 год заместителем директора индивидуально-частного предприятия «Радость». Неформально в эти годы является финансовым аналитиком финансово-промышленной группировки ИИ Шиляринского, тесно связанной в те годы с организованной преступной группировкой «Томилинский». Занимается организацией финансовых потоков, а также обналичиванием и отмыванием грязных денег. С 1984 по 1993 год был женат. Супруга Козлова Анна Ивановна, детей нет. С 1993 года разведен. С бывшей женой отношения не поддерживает. С 1995 года от деятельности, связанной с ИИ Шиляринским и ОПГ «Томилинский», Козлов отошел, выехал за пределы Российской Федерации. Настоящее место жительства и род занятий неизвестны. Подполковник откинулся в кресле. «Ничего себе пельмешек, как говорит его шестилетняя дочка! Неужели он легко и просто, не вставая с кресла, с помощью одного лишь компьютера ФСБ вычислил того самого Козлова? Было в досье этого Козлова нечто уже виденное, слышанное, вызывающее ассоциации. Козлов — экономист, финансовый аналитик, империя Шиляринского, финансовые потоки, обналичивание денег, убийство на 64-м километре Минского шоссе. И в то же время рассказ Данилова, тот самый, благодаря коему мы на него вышли. Там тоже речь шла о наличке, о мешке с долларами, об убийстве на 64-м километре. Мысли переплетались ужами. Хотелось спать. И не понять, что было, чего не было, что первично, что вторично. То ли сперва убили троих на шоссе и украли мешок долларов, а потом написали в газете. То ли наоборот. Сначала рассказ, а после три трупа и дерзкое похищение. Но так не бывает. Или бывает. Или бывает, и именно поэтому господин Козлов вновь вернулся в Россию. Вернулся, чтобы отыскать 10 миллионов долларов. Но при чем здесь тогда вся эта чертовщина? Спящий дом, горящее дерево, катящаяся сама по себе машина. Нет, понять ничего невозможно. Надо продолжать искать Данилова, Нарышкину, Козлова. Тот ли самый этот Козлов? Петренко пощелкал по клавишам, вызвал базу данных Федеральной пограничной службы. Надо выяснить, пересекал ли за последний год, а может два, Иван Степанович Козлов, 63-го года рождения, границу Российской Федерации. Въезжал ли он в страну? И тут в дверь заглянула лейтенант Варя Кононова.